Глава 23. Айка. Несколькими часами ранее. Мерседес мягко переступил с асфальта на грунтовку и погреб к моим башенкам, к моей маленькой теплой вселенной. Змей грязно выругался на погоду, но, покосившись на меня, расплылся в улыбке. «Прости, мелкая, забылся. Я вот думаю, надо тут к лету асфальт проложить, м?» «Даже не вздумай», — испугалась я. «Это ты около своей бани можешь вокруг все заасфальтировать. А здесь мне не нужны автогонки. Кому надо, замечательно и по грунтовке допрыгает». «Ты чего злая такая? О людях хоть подумай!» — наигранно возмутился змей, и даже самому смешно стало. «Ты же знаешь, Гор, моя хата с краю. И поверь, людям живется гораздо счастливее, когда я о них не думаю. А уж если тебя накрыл приступ филантропии, воздвигни маяк». «Какой маяк?» — не понял Гор. «Фонарь уличный воткни, а то уже через час здесь будет хоть глаз кали. А если еще пешеходную дорожку выстелишь, народ тебя вовек не забудет и даже баню твою благословит». «М-да? Кстати, на стройку не желаешь взглянуть?» «Пф, я и без твоего разрешения все разглядела, и не только я, имей в виду. Так что от народного гнева тебя спасет только добро». Я едва не подпрыгиваю от громкого ржания, но, проследив за взглядом Гора, понимаю, что развеселила его не я, а надпись на стене, адресованная нашей стежке. «Айка, у тебя что, камер нету?» «С этой стороны нет. Недовольно ворчу и тихо зверею. А зверею я всякий раз, когда я вижу это послание». «Пока нет, но летом установлю по всему периметру. Я все равно эту часть забора переносить буду». Бросив взгляд на второй этаж, я успела заметить в окне Алекс, но ее мгновенно снесло из зоны видимости. Похоже, разобралась, кто меня привез. «Куда переносить?» – полюбопытствовал змей. «А, так я же еще кусочек земли прикупила. Гараж построю. А то мы с Алекс и так еле во двор втискиваемся. А скоро еще стежка на права сдаст. Так целый автопарк будет. Ну а потом, как пойдет. Может, и пристройку к дому сделаю». «Не надорвалась еще? В одиночку?» Отчего-то зло прошипел змей. А я даже растерялась. «Почему в одиночку? У меня семья». «Этот балласт из толпы немощных баб?» — усмехнулся Гор и жестко произнес. «Я так думаю, пока ты скинешь их всех со своей шеи, сама уже хер кому нужна будешь». Его огромный Мерседес притормозил у моих ворот, и я, взявшись за ручку двери, посмотрела змею в глаза. «Подобные мысли, Гор, надо бы отстреливать еще на подлете к твоей башке. Хотя и потом не поздно. Это моя семья. Ты лучше заруби себе это где-нибудь, чтобы больше не заговариваться». Отвернувшись, я толкнула дверь, но она не открылась. Значит, щелчок блокировки мне не послышался. «Это ты мне сейчас угрожаешь?» — развеселился змей и укоризненно запричитал. «Ох, Айка, Айка, да чего же ты дерзкая девка? Ты бы хоть иногда придерживала свое помело, а то ведь на кого нарвешься? А у тебя же твоя семья!» Я даже сама не поняла, как это произошло. Инстинкт сработал быстрее, чем включился мозг, но реакция у змея оказалась как у змея, а иначе не быть бы ему больше зрячим. «Дура!» – прорычал он, жестко перехватывая мои руки, а уже в следующее мгновение крепко обнял меня и прижал к себе спиной, обездвиживая. «Кошка дикая, ты что себе придумала, дурочка? Решила, что я угрожаю тебе? Ох, Айка, и как ты докатилась до такой жизни?» «Люблю я!» – мои зубы отбили нервную дробь. «Люблю кататься!» «Я понял!» – хохотнул Гор, продолжая удерживать меня так же крепко. «Волчонок ты дикий, я ж тебе совет добрый даю! Серьезно, ты приглуши свой барзометр, а то вот так прибьют где-нибудь, и даже я помочь не успею. И как потом твоя семья без тебя? Готова представить? Головой думай, ниндзя сопливая!» А я и думаю. Думаю, какая же я дура. Кажется, за прошедший год я превратилась в неврастеничку. «Пусти!» – я пошевелилась в объятиях змея, и они тут же ослабли. «А кусаться не будешь?» И издевательский смешок. Ответ едва не сорвался с моего языка, но я вовремя его прикусила. Все же змей прав. В течение нескольких минут я, стиснув зубы, выслушала его отповедь, после чего змей вкрадчиво спросил. «Так ты что, своему помятому альпинисту отставку даешь?» «Да не пыхти, я ж не враг тебе. Знаешь, Айка, я тебе так скажу, я б на его месте тебя не простил. Но...» Гор многозначительно задрал вверх палец. «Во-первых, мне на него похер. А во-вторых, малыш, мы с тобой слишком похожи. Поэтому, как ни странно, твои мотивы мне понятны. Я тоже не готов делиться своим и никогда не впускаю к себе чужих. Они ведь рано или поздно уходят, разодрав твою душу в лохмотье. И этот урок мы с братом усвоили слишком рано. «У тебя есть брат?» Я с удивлением посмотрела на Гора. «А чему я, собственно, удивляюсь?» «А это так странно?» После долгой паузы спросил змей. «Да, Айка, у меня тоже есть семья. Но речь сейчас не обо мне. Короче, пробил я твоего Ланевского вдоль и поперек». «Молчи!» Он вскинул руку, предупреждая мою реакцию, и продолжил. «Ну что я могу сказать? Не повезло малому с тобой. Неужто совсем не нужен?» «Нужен, очень нужен. Но я не стану обсуждать это с Гором». Я молча покачала головой и от чего-то захотелось плакать. «Но нет, только не сейчас, не здесь». Выдержав мое упрямое молчание, Гор посмотрел на меня почти с жалостью и продолжил. «От него сбегаешь. За год не разобралась, а 2 недель, думаешь, хватит? Ну подумай, подумай. Кстати, если хочешь, его могут до твоего возвращения в больничке подержать». «Не надо!» Я резко вскинулась, а мой голос прозвучал до отвращения жалко. «Только не лезь к нему, пожалуйста. И узнавать больше ничего не надо, я сама разберусь». «Все ясно», — хмыкнул он. «Любовь нежна, она грубая зла. И колется, и жжется, как терновник». «Да ты прям поэт», — тихо проворчала я. «Это Шекспир, неуч», — рассмеялся Гор и в ответ на мой яростный взгляд поспешил успокоить. «Да не волнуйся, я и сам недавно узнал. Ну что, Айка, на чай пригласишь? Я хоть куколок твоих потискаю». «Нет, Гор, ты и так задержался сильно, а куколок своих будешь тискать». «Вот так всегда. Ладно, давай». Он разблокировал двери и легонько хлопнул меня по плечу. «Головой думай, ясно? А тачку твою через недельку подгоню». «Не надо, я сама разберусь. Когда вернусь?» «Испугалась, что Сашку твою съем?» Он снова рассмеялся. Смеялся. «Я ж тебе пообещал. Все только по согласию». «Ага, вот только я совсем не уверена, что Алекс не согласится. С перепугу. Да я и сама смотрю сейчас на длинную царапину, расчертившую скулу змея, и помалкиваю. Пусть лучше потом увидит. Без меня». «Гор, ты без меня не приезжай сюда, хорошо?» «Да что ж хорошего», — ухмыляется. «Но за небольшую услугу...» «Ох уж этот змей-покуситель. Мне скоро начнет сниться грозящий змеиный хвост. Должок». Теплый салон его автомобиля я покинула с нескрываемым облегчением и, быстро прошмыгнув через наш дворик, успела основательно вымокнуть под прохудившимся февральским небом. «Страсть, как домой хочу». «Кто там?» — тут же отозвалась Алекс таким светским тоном, что я с недоумением посмотрела на запертую дверь. «Совсем, что ли, ку-ку?» Но, отбросив все неприличные варианты ответов, призналась дурашливым голосом. «Сашок, это я, сестричка твоя». «Ты одна?» — продолжился идиотский допрос. «А что от этого зависит, попаду я в свой дом или нет?» — рявкнула я, потеряв терпение и дрожа на холодном сыром ветру. Сработало. На пороге меня встретили довольные звери и очень недовольная и испуганная Алекс. Еще и за спину мне заглянула, будто за ней реально возможно укрыться. «Зачем он приезжал, Ай?» — взволнованно зашептала Алекс. «И где твоя машина?» «Машина у Гора, потому и приезжал». Я сбросила куртку и обувь, потрепала за холки подпрыгивающего Августа и высокомерного бегемота. И под градом Сашкиных вопросов побежала мыть руки. И все трое за мной, за ответами. Я же только успеваю успокаивать. «Саш, да ничего страшного с тачкой, просто царапина». «Хорошо, мамочка, буду аккуратнее». «Да я и не собиралась задерживаться». «Ну, так уж получилось, извини». «Нет, без меня змей не появится». «Точно. Наверное, точно». «Не дай бог!» Алекс нервно взъерошила свою рыжую гриву и, споткнувшись о бегемота, извергла длинную непереводимую тираду. «Сань, я не пойму, что ты дергаешься, как ненормальная. Гор, конечно, не колокольчик, но не зверь же. Ты в этом уверена? Да меня от одних его глаз отрабь бьет». Сашка вздрогнула, как от порыва ледяного ветра, и, обхватив себя за плечи, захныкала. «Ай, веришь? Я еще в жизни никого так не боялась. Ну как я могла так вляпаться?» «А нечего было». Я с опозданием прикусила язык и оглянулась на сестру. «Саш, он что, настолько ужасный?» «Постели». «А я знаю. Мы туда и не добрались. Этот кошмар настиг меня в лесу». Алекс спрятала лицо в ладонях и запричитала. «О боже, я как вспомню, кажется, все белки и совы с деревьев попадали. Ой, Айка, он дикое животное». Я не поняла. От страшного предчувствия у меня аж дыхание перехватило и вмиг заиндивели все внутренности. «Саш, что он сделал? Он что, тебя изнасиловал?» «Нет, конечно!» Она раздраженно взмахнула руками. «Просто все вдруг пошло не по плану, а слово «нет» у меня от страха к небу прилипло. Да я и сомневаюсь, что змей хоть когда-нибудь его слышал. А ему самому разве пришло бы в голову, что он может быть нежеланным? В его понимании мы девочки в ответе за тех, кого возбудили». Я, наконец, выдохнула и разозлилась. «Тогда тебе здорово повезло, что ты не возбудила его коня». «Даже и не знаю», — фыркнула Алекс и спрыгнула с темы. «А ты кушать-то будешь?» Я отрицательно покачала головой, ощутив внезапно подкатившую тошноту. И даже живот заныл от разыгравшегося воображения. А еще вдруг настигло осознание. «Саш, а почему вы это в лесу делали? Зима же вроде была». «Серьезно? Уж поверь, в том лесу было очень жарко», — выплеснула она ядовито. «Ой, вот только давай без подробностей», — поморщилась я. А еще подумала, что там, за антрактом, какой-то особенный лес, заколдованный. Ведь именно в нем я когда-то застукала Вадика накануне их с Сашкой свадьбы. Тогда моя сестренка была еще такой невинной, влюбленной и доверчивой. Но если она так отомстила неверному бывшему, то это какой-то неправильный, извращенный бумеранг. «Знаешь, Ай», – ожесточенно прорычала Алекс, – «мне кажется, я уже всех этих мужиков ненавижу. Один козел вонючий другого. Но я-то стольких не нюхала, поэтому в ответ лишь пожала плечами. Но сестра на этом не успокоилась. А самое обидное, что Кирсан твой ничуть не лучше. Даже хуже. Этот козел убил во мне веру. Я же правда поверила, что на свете есть еще настоящие мужики. Из-за него поверила. Но их нет», – рычит разъяренная Сашка, испытывая мое терпение. «Вот где он сейчас, твой Кирюха? Какие у него могут быть дела важнее тебя? Деловой, сука! Тьфу! Фуфло, не мужик!» «Да заткнись ты!» – вызверилась я. «В больнице он, ясно? Тот же вечер и попал, когда обещал приехать. Так что да воскреснет твоя святая вера!» «Что-то серьезное?» Алекс испуганно округлила глаза и приложила ладонь ко рту. «Айка, это ты его? Своими колотушками?» «Ты совсем уже?» Я постучала костяшками пальцев себе по лбу. «А кто тогда?» И так недоверчиво, как будто кроме меня в этом городе других хулиганов не водится. «Что снимай?» «Жить будет», — буркнула я и, отвернувшись, заторопилась к лестнице. «Все, я наверх». «И ты, сучка, молчала?» Сестра угрожающе зашипела мне в спину. «Да еще и улетать собралась?» «Начинается. Не хотела же говорить, а теперь...» «Ты же обещала!» – с надрывом выкрикивает Алекс. «Бедный Кирюха! Господи, ну почему самые лучшие мужики выбирают себе идиоток? А ну стой, коза драная! Что с Киром? Ты, может, объяснишь, наконец?» Даже на пальцах грубиянка. Вскидываю над головой два средних пальца и даже не думаю останавливаться. А позади раздаются топот Алекс и громкое шипение бегемота. «Ха! Этот всегда за меня! Свой парень!» «Ты еще хер без хвост и вякать на меня будешь!» – верещит Алекс. «Да я из тебя тапки сошью!» А с верхнего этажа прилетает недовольный голос Стежки. «Девчата, можно как-то потише орать? Что у вас тут случилось?» «А я тебе сейчас расскажу!» – обещает старшенька. Но в следующий миг от пронзительного звука мы впятером, включая кота и собаку, сорвались со своих мест.